а повод для нее был. В этом, на мой взгляд, и причина их развода, которую Татьяна Николаевна скрывала от поздних интервьюеров и поведала Девлету Азаматовичу Гирееву, автору первой книги о Булгакове, вышедшей в 1980 году в издательстве «Ир» города Орджоникидзе, ныне Владикавказа, и посвященной светлой памяти Константина Михайловича Симонова, первого читателя этой книги и доброго советчика. После выхода книги, прорвавшей завесу молчания вокруг имени Булгакова, завязалась переписка между Гиреевым и Татьяной Николаевной. Эта переписка любезно была передана мне дочкой Гиреева, Татьяной Девлетовной, после того, как она ознакомилась с моей первой книгой о Булгакове. К огромному сожалению, Девлет Азаматович Гиреев, смелый и эрудированный человек, погиб в автомобильной катастрофе, и моя встреча с ним во Владикавказе, куда я трижды приезжал для сбора материалов о Булгакове, не состоялась. Эта переписка для интересующихся творчеством и жизнью великого писателя поистине бесценна. Вот фрагменты из переписки. «Я с большим интересом прочитала вашу книгу о моем супруге Михаиле Булгакове. Вспомнила юность, годы совместной жизни с Михаилом Афанасьевичем, все пережитое. Приведенные вами эпизоды вызывают в памяти аналогичные. Может быть, в чем-то буду полезна вам, все-таки живой свидетель далекого для вас времени». В Москве ему трудно жилось, ведь его донимали всякие критиканы, ругали, и он обратился с письмом к Сталину. Сталин через своего секретаря назначил с ним телефонный разговор. Сталин сказал: «Вы любите родину, я знаю, мужайтесь, я вам помогу». С этой радостной вестью он ко мне примчался. Как сейчас помню, вбежал, снял шарф, вытер лоб, глаза ласковые такие, и неуверенное обращение ко мне: «Тасенька, я спасен, Сталин обещал помочь мне». Что значит неуверенное обращение? Значит, были сомнения, и, как потом показало бытие, вполне обоснованные. В литературной энциклопедии Булгаков охарактеризован как писатель буржуазного направления. В своих письмах Гирееву Татьяна Николаевна иногда отзывалась о муже критически, иногда иронически, но всегда с любовью. «Что вам писать о наших отношениях? Не знаю, интересно ли это вам, но очень хочется вам сказать то, что никому не говорила. Из гордости, может, боясь быть плохо понятой, но я старый человек, и по вашей книге поняла, что вам близок Булгаков, как человек и писатель. И вот скажу вам, и прошу меня правильно понять, ближе меня никого у него не было. И в разрыве с ним сама виновата. По молодости я не могла простить ему увлечения, кстати, кратковременного, другой женщиной. Как сейчас помню его просящие глаза, ласковый голос: «Тасенька, прости, я все равно должен быть с тобой. Пойми, ты для меня самый близкий человек». Но уязвленное самолюбие, гордость и... Я его, можно сказать, сама отдала другой женщине. И уже будучи с другой, он в трудные минуты приходил ко мне. Извините, что так расписалась. Просто ваша талантливая книга всколыхнула мою память. Вспомнилась самое заветное. Наша юношеская любовь, Миша. Из переписки Татьяны Николаевны абсолютно понятно, почему она 10 лет отказывалась принимать самые серьезные предложения других мужчин. Жила одна, пошла работать на стройку, чтобы получить профсоюзный билет, и скрывала свое буржуазное происхождение. Таскала по шатким мосткам кирпичи, выдавала строителям инструмент. Она ждала его, надеялась, что он вернется к ней, потому что настоящая любовь бывает всегда одна. И только через 10 лет, когда Михаил женился в третий раз, она уехала с новым мужем в угольное Черемхово. В отличие от других жен Булгакова, она десятилетиями никому не представлялась бывшей женой великого писателя, пока ее не обнаружили журналисты и литературоведы. Она издалека, от приезжавших к ней на отдых друзей, узнавала, как Миша живет. Последние годы она жила в Туапсе. В одном из писем Девлету Гирееву она пишет: «После постановки «Бега», выхода в свет «Белой гвардии», признание к Михаилу пришло, но он уже был очень болен. Он терял зрение, терпел боли, склероз почек. Незадолго до смерти просил свою младшую сестру Лёлю: «Приведи ко мне Тасю, я хочу видеть ее». Но я тогда проживала в Сибири. Откровенно говоря, мне непросто перенестись в прошлое. Тяжело бывает листать свою жизнь. И дело не только в том, что приходится напрягать память, а тяжело осознавать тот печальный факт, что близких родных уже нет. Миша как-то вызнал, где я живу, и часто приходил ко мне, словно на исповедь, как к священнику. Однажды говорит: «Я купил 2 комнаты, но я не спросила ничего, где, как. Какие-то деньги он мне все-таки давал иногда, но потом у него самого дела пошли не очень. Говорил: никто не хочет меня, не идут мои пьесы, не берут мои вещи. В общем, ненужный человек». Я жалела его. Может, если бы обняла, заплакала, думаю, что и он не выдержал бы, разрыдался. Ведь столько лет без меня. А потом подумала: ведь столько лет. Я живу одна, но сердцем и душою с ним. Привыкла уже. Он с другою,